Глава 24. Последнее желание. Часть 3. По пути с кладбища заклинатели выведали у Виолы условия сделки, которые гласили, что она будет веселиться до первого луча солнца, то есть ближайшие 8 часов. Поэтому они все отправились в питейный дом, где за кружкой спиртного время пролетит незаметно. На мир уже опустилась ночь, но в заведении было шумно и людно, точно как днем. Казалось, вся деревня решила собраться в одном заведении. Заклинатели не ожидали такого наплыва, потому что буйня не была перевалочным пунктом, а путники обычно не задерживались в питейном доме надолго. «Они рыбаки», — объяснила Виола, когда компания застряла в дверях, выискивая глазами свободный стол. «Я узнала дядю Рейта, он капитан торгового судна, поставляет рыбу в другие города. Видимо, вернулся с экипажем часом ранее, вот и решил выпить». «Кажется, я нашел стол!» — выкрикнул Абрам, кивнув головой в сторону. Виола схватила Мариона за руку и первой устремилась к освободившимся местам. Тело Эриаса рухнуло на лавку и потянуло за собой бессмертного. Марион был послушным, не сопротивлялся и даже снизошел до легкого флирта, в котором таилось неприкрытое подтрунивание над запертым внутри стражем. Виола не замечала, что ее используют. Ей казалось, что Марион обожает ее, и она не видела ничего странного в поведении своего спутника. Когда Абрам, Сетх и Люциан заняли лавку напротив, Виола в мужском обличии произнесла: «Я хочу напиться, но делать это одной скучно, так что вы будете пить со мной». «Ты ведь знаешь, что заклинатели быстро трезвеют и поэтому пьют только крепкое?» — ехидно поинтересовался Марион. «Теперь знаю!» — воскликнула Виола с улыбкой. «Значит, нам нужно много-много алкоголя и закусок, чтобы никто не протрезвел раньше времени». Она нетерпеливо огляделась. «Может, у них найдется рыбный пирог? Вставим в него свечку, чтобы я загадала желание». Сетх и Абрам смотрели на Эриаса, как на обезумевшего. Они словно оказались в дурном сне. Оба заклинателя тяжело вздохнули. «Пойдем сделаем заказ». Они поднялись с лавки и направились к стойке разлива напитков. «А у тебя есть возлюбленная?» Эриас тем временем уже ластился к Мариону. Бессмертный поставил локоть на стол, подперев щеку ладонью, и повернулся в его сторону. «Нет». «О, значит, сердце этого бессмертного пустует!» Игриво поинтересовалась Виола, подвигав густыми мужскими бровями. «У этого бессмертного нет сердца». «Возможно, оно просто заледенело и ждет ту, которая его растопит?» Голос Эриаса звучал хуже, чем у прокуренной кокетки. «Как можно растопить то, чего нет?» «Раз ты дышишь и жив, значит, у тебя есть сердце!» «Мне больше сотни лет. Думаешь, жизнь во мне поддерживает какой-то орган?» Бессмысленный диалог затянулся. Виола пыталась убедить Мариона в том, что у него есть сердце, намекая на признание в симпатии, но тот делал вид, будто не слышит подтекст. Люциан, молчаливый свидетель этого фарса, мысленно сочувствовал своему лучшему другу. Он хотел придумать какую-то фразу, которая смогла бы прервать их болтовню, но кроме «Эй, хватит флиртовать!» ему в голову ничего не шло. Виола замолкла. Она уставилась на Мариона, словно размышляла над ответом, а затем всплеснула руками и фыркнула. «Ой, да чего ты вредный! Неужели такому красавчику сердце разбили? Вот он и превратился в каменную глыбу». Марион усмехнулся. Он принял задумчивый вид и насмешливо произнес. «Единственный, кто разбил мне сердце, это я сам». Слова звучали грустно, хотя из его уст вылетели как насмешка. Словно он говорил все, что приходит в голову. Виола приподняла брови. Она явно не понимала, как можно разбить сердце самому себе, потому решила счесть Мариона де Одри самовлюбленным. Осознать смысл его слов это не помогло, но девичье любопытство умерило, потому что она продолжила что-то щебетать низким голосом Эриаса, пока бессмертный внимательно ее слушал. Или делал вид, что слушал. Виола вела себя оживленно и, казалось, совсем не вспоминала о своей смерти. Это было особенностью не ее характера, а всех буйных духов. Они будто видели себя во сне и толком не осознавали, в кого превратились. Зачастую вели себя как прежде, за исключением того, что стремились достигнуть желаемого и отойти на покой. Абрам и Сетх вернулись с несколькими кувшинами ханая и вина и сообщили, что закуски подадут через 10 минут. Абрам поставил 5 стаканов и откупорил один из кувшинов. «Но пить можем начать прямо сейчас, ты ведь не против?» Он взглянул на Виолу. «Я только за!» Абрам наполнил стаканы и сел между Люцианом и Сетхом. «За твое 18-летие! Надеюсь, этот вечер будет именно таким, как ты его представляла!» Виола расплылась в широкой улыбке. Она поблагодарила за тост, чокнулась стаканом с остальными и сделала большой глоток жгучего напитка. Заклинатели отпили чуть-чуть, либо не пили вовсе, делая вид, будто все идет как надо. Виола поморщилась. «Как крепко! Неужели вы можете пить только это?» «Привыкнешь», — отмахнулся Сетх. «После второго станет легче». «Мне бы первый допить». Она уставилась на темный виноградный напиток в глиняном стакане. «Давай вместе допьем», — с усмешкой предложил Марион. «В моем клане есть одна интересная традиция для таких случаев. Выпивая алкоголь, у нас принято смотреть в глаза тому, с кем хочешь разделить ложе». Люциан поперхнулся. «Правда?» — удивленно протянула Виола, повернувшись всем телом к Мариону. Заклинатели в этот момент представили, как Эриаса тошнит кровью. «Тогда смотри мне прямо в глаза!» Игриво потребовала она, ударив свой стакан на другой. Марион растянул губы в ухмылке и допил ханай, не отрывая взгляда от мужского лица. Его стеклянно-серые глаза сверлили душу запертого внутри человека, который все слышал, видел, понимал, но ничего не мог сделать. Марион насмехался над стражем. Бессмертный был злым. «Он нас убьет», — тихо объявил Абрам товарищем. «Может, если мы сильно напоим его тело, то и сам Эриас ничего на утро не вспомнит», — буркнул Сетх. «Как вариант». Абрам согласно кивнул. «Возможно, и Виола отрубится, а там и проспит до рассвета, и сделка будет завершена». Они с Сетхом заговорщически переглянулись и взялись за кувшин вина, чтобы предложить новый тост. К тому времени, когда им принесли закуски, заклинатели осушили 3 кувшина. Виола выпила больше всех, но остальные не могли обманывать ее до бесконечности, потому им тоже пришлось напиться. Благо, каждый из них знал, сколько времени требуется на вывод токсинов. Они делали небольшие глотки через равные промежутки времени, что позволяло сохранять трезвость. «Давайте сыграем в «было» или «не было»,» — предложила Виола и отломила кусочек от пряной рыбы. «Я слышала, во время алкогольных застолий играют в эту игру. Нужно начинать, например, я никогда не обманывала, и если это случалось в жизни, надо выпить». «Я, конечно, люблю игры, но это мне отчего-то не нравится». Абрам поморщился. Он явно не жаждал раскрывать свои грязные секретики. «Я тоже не хочу играть». Сетх покачал головой. Понимая, что ее идею вот-вот отвергнут, Виола не стала дожидаться ответа от Люциана и Мариона и поспешила сказать. «Это не обсуждается. Сегодня мой день рождения, и если вы хотите, чтобы он прошел успешно, делайте, что велено. Мы играем!» Она со стуком поставила стакан на столешницу, требуя долить вина. Сетка обреченно вздохнул, но не мог не повиноваться. Им ведь не хотелось, чтобы Эриас сегодня помер. «Так!» — протянула Виола, когда ее стакан наполнили. «Начну первой. Я никогда не влюблялась в своего лучшего друга». Все стаканы остались на месте. А как же Амели?» Абрам недоуменно посмотрел на Люциана. «Мухлюешь?» Он сузил глаза. Люциан растерялся. Амели была его невестой, но когда-то лучшей подругой. «Наверное, должен выпить». Пронеслось у него в голове, и он поспешил сделать глоток. «Амели, я ведь обещал тебе вернуться сразу, как закончу с той деревней». Спокойное выражение его лица сменилось на скорбную мину. «Да ладно тебе!» — сказал Абрам, ободряюще хлопнув его по плечу. «Она простит тебя. Ты ведь объяснился в письме. Уверен, Амели все понимает и не злится. Даже я бы понял твое стремление защитить людей и совсем разобраться. Хотя это иногда раздражает, но тебя не изменишь». Рассмеялся он. «Я никогда не целовал мужчину», — внезапно произнес Марион, прерывая чужой разговор, и выпил. Сетх вскинул бровь. Судя по выражению его лица, он хотел узнать, какая проклятая ситуация вынудила бессмертного совершить подобное, но сдержался. «Разве это правильно — говорить утверждение и пить самому?» — вместо этого спросил Сетх. «Цель ведь — напоить других, а не себя. Если говорить то, чего я действительно не делал, будет слишком скучно». Заклинатели хмыкнули. Когда выпила Виола, никто не удивился. Когда выпил Абрам, все остались спокойны, зная об одной давнишней истории, в которой их товарищ Лавелас перепил и наспор поцеловал спящего пьяницу, а потом на месте прочистил желудок. Но когда выпил Люциан, то челюсть отвалилась у всех, кроме бессмертного. Смутившись, Люциан подумал о том, что демонический сон, из которого его вытащил Марион, все-таки не был проказой подсознания. Как бы трудно ему не было это признавать, но он тогда вытворил нечто непотребное с реально существующим человеком, который действительно был с ним, только ментально, а не физически. «Какой кошмар, но с фактами не поспоришь». Марион самодовольно ухмыльнулся. «Что?» — воскликнул Абрам, не поверив увиденному. «Ты? Как? Когда?» «Тише», — попросил Люциан. «Могу только сказать, что это была вынужденная мера, и мне не дали права выбора». «Это в какой ситуации тебя принудили к такой вынужденной мере?» Сетх искривил губы. «Кто это был? Ты рассказал Амели?» «Нет, и, пожалуйста, хватит расспросов. Это неприлично». Сетх открыл было рот, собираясь поспорить, но тут же закрыл. Видимо, понял, что в словах Люциана присутствует доля правды. «Ну ты даешь!» Потрясенно выдохнул Абрам, и на этом тема была закрыта. «Я никогда не надевал юбку», — сказал Люциан, продолжая игру. «Ой, и что это за утверждение такое?» — недовольно спросила Виола и, закатив глаза, осушила свой стакан. Абрам многозначительно посмотрел на Люциана. «Я никогда не чувствовал влечения к мужчине». «Ты серьезно?» — бесстрастно спросил тот, даже не притронувшись к вину. «Просто хотел убедиться». Абрам поднял раскрытые ладони. Виола с Марионом выпили, после чего девушка заинтересованно спросила. «Ты весьма развратен, да?» «Даже не представляешь, насколько. Но влечение ведь бывает не только физическим, верно?» Марион обратил внимание на всех сидящих за столом. «Оно может быть обосновано и обычной заинтересованностью к человеку. Абрам не уточнял, какое именно влечение надо испытывать, потому я посчитал это за невинный интерес». Сетх красноречиво приподнял бровь, слушая не лишенную смысла речь. «Ну, раз так!» — протянул он и поднял свою чашу. В конечном итоге выпили все, понимая под влечением то же чувство, что испытывают к друг другу дети, когда гуляют за ручку и играют вместе. Ведь в этот момент ни о каком неприличном подтексте речи не идет. «Я никогда не умирал!» — сказал Сетх, пытаясь споить Виолу, а не всех остальных. Это утверждение хоть и прозвучало жестоко по отношению к покойной девушке, но она не обратила на это никакого внимания и выпила еще один стакан. Чувство буйных духов было тяжело объяснить. Они знали, что мертвы, но в то же время ощущали себя живыми, застрявшими на перепутье. Марион выпил следом, словив на себе 4 пары удивленных глаз. «А ты думала, я шутил, говоря, что у меня нет сердца?» Он насмешливо взглянул на Виолу. Она немного помолчала, а после сочувственно вздохнула. «Неужели ты так сильно страдал из-за любви?» «До сих пор страдаю», — съехидничал Марион. «Мы что-то упустили?» — обратился Абрам к Люциану. «Ничего интересного. Это их личные разговоры». «Я никогда не делил ложе с другим человеком», — вернулся Марион к игре. «И под этим я подразумеваю не невинный сон». Он ухмыльнулся. Выпили все, кроме Виолы и Люциана. «Вы ведь одной ногой женаты». Марион недоверчиво прищурился. «Зачем владыка Луны сдерживается? Чтите традиции?» «Я не отвечаю на непристойные вопросы». «Он просто правильный, а не чувственный!» Абрам улыбнулся любопытному Мариону. «Думаю, мой владыка не то чтобы не хотел. Скорее даже не задумывался о пересечении черты». «Абрам!» Сетх треснул друга по затылку. «Переставай пить, раз твой язык мелет такое!» Люциан проигнорировал их беседу. «Я никогда не носил черных перчаток». Он невозмутимо продолжил игру, на силу сдержав желание проследить за реакцией Мариона. Перчатки мог носить любой, но рабочие перчатки селян чаще всего были серыми или цвета соломы, а женщины носили только цветные. Заклинатели редко надевали их, потому что им нельзя было блокировать чувствительность пальцев и ограничивать выход магической энергии. Перчатки использовались только если приходилось работать с грязью или отходами, но зачастую не брезговали залезть и в нее голыми руками. Ответ на утверждение Люциана не дал бы неопровержимых доказательств, но уточнение о цвете сильно сужало круг совпадений. Люциан по-прежнему сравнивал Мариона и Кая. Марион выпил и как бы между делом спросил. «Вы решили меня споить? В клане ночи все одежды черные. Какие еще перчатки у нас могут быть?» В его глазах заплясали смешинки. Люциан растерялся. Этого он не учел. Уши его слегка покраснели от того, что Марион поставил его в неловкое положение. «Я никогда не наносил макияж», — продолжал Абрам. Виола закатила глаза и выпила. «Так нечестно! Я тогда в следующий раз скажу нечто банальное, вроде «Я никогда не брила бороду». «Я никогда не заплетал волосы в косу», — хмыкнул Сетх. Люциан и Виола переглянулись и выпили. «Я никогда не брила бороду!» Выпалила она, но никто из юношей не стал пить. «Что это значит?» «Ну, как сказать?» — ответил Абрам, вальяжно взмахнув ладонью в воздухе. «Здесь замешана наука о человеческом теле. Поросль на лице у мужчин является признаком половозрелости, которая наступает в связи с изменением гормонального фона в организме. Смертным этого не понять, вас такому не обучают, поэтому я скажу одно. Магия. Мы владеем ей, вот и ходим красивые и гладкие, как младенцы». Виола безмолвно открыла рот, ведь чужие слова звучали, как бред сумасшедшего. Она ничего не поняла, но была слишком пьяна, чтобы расспрашивать о науке. Игра продолжалась до тех пор, пока 10 кувшинов не опустели, а закуска не была съедена. Люциан больше не осмелился задавать вопросы, нацеленные на раскрытие личности Мариона. Лезть бессмертному в душу себе дороже, потому что в отместку он принялся спаивать Люциана, озвучивая простые утверждения вроде «Я никогда не был владыкой Луны». Вскоре заклинатели, всеми силами старавшиеся не опьянеть, все-таки нещадно напились. Когда питейный дом закрылся, они даже не поняли, как оказались на безлюдной улице. Накрапывал мелкий дождик. Марион сидел на перилах веранды и наигрывал мелодию леса на гуани. Виола танцевала под сиянием звезд то с вусмерть пьяным Абрамом, то с более трезвым Сетхом. Люциан держался в стороне, покачиваясь в такт музыки, которая завлекала его в беспросветные дебри. «Я думал, адепты клана ночи играли на лире. Почему вы играете на гуани?» — спросил Абрам в перерыве между мелодиями. «Я плохо чувствовал струны, не мог наполнить их магией, и поэтому отец подобрал для меня другой инструмент». «А так можно поменять инструмент, когда весь клан столетиями играл на другом?» «Можно. Я был достаточно силен, чтобы сила гуани и лиры в моих руках была равной, хотя сборник мелодий призыва для этой дудки весьма ограничен. Мы не успели его доработать, когда было время». «Значит, вы не можете влиять на мертвецов так же, как в свое время это делали адепты ночи?» «Верно, но мне это без надобности». Марион прильнул губами к гуани. «Мне хватает и того, что я могу влиять на живых». Закончил он и снова заиграл. Его мелодии не были наполнены духовной силой, но даже так они туманили разум и действовали как гипноз. Остальные заклинатели продолжали танцевать, а Люциан погрузился в транс. Звуки гуани казались ему до боли знакомыми, а видения очень странными. Он очутился в охваченной пламенем деревне, где повсюду раздавались людские вопли. Жар от огня опалял кожу и озарял округу, как дневной свет. Темная энергия заволокла местность густым туманом. Люциан почти не соображал, но отчетливо помнил, что отряд заклинателей во главе с его родителями остановился здесь на ночь, а проснулся посреди пекла. «Ты должен ехать в сторону резиденции», — сказал владыка Луны, усаживая сына на лошадь. «Вырвись из-под завесы и запусти сигнальный огонь!» «А как же вы?» «Мы будем сдерживать тьму так долго, как сможем. Ты должен поспешить и призвать помощь!» Отец вручил сыну поводья. «Скачи и не останавливайся, пока не покинешь завесу! Времени мало!» Люциану не хотелось сбегать, но воля отца была важнее собственной. Прежний владыка Луны был прекрасным стратегом и видел ситуацию наперед. Всегда знал, как поступить лучше. И если он приказал сыну уходить, значит, так было нужно. Люциан открыл глаза, когда кто-то схватил его за руку. Сетх потащил его к веранде, чтобы спрятаться от крупных капель дождя, падавших с неба. «Тебя не дозваться!» — проворчал друг, когда они встали под крышу. Сетх повернулся к нему лицом и, внимательно осмотрев, спросил. «Как ты себя чувствуешь? Мы с Абрамом уже протрезвели». Люциан тупо уставился на товарища невидящим взглядом. «Пожар в деревне? Мои родители? Что это был за день?» — пытался вспомнить он. «Я был с ними на охоте, но мы никогда не останавливались в том месте. Это бред пьяного разума». Люциану потребовалась одна минута, чтобы вернуться в реальность. «Кажется, я трезв». «Ты там уснул, что ли? Шатался, как шаман, вызывающий дождь. Не удивлюсь, если он из-за тебя и палил», — хмыкнул Абрам. «Приношу извинения». Люциан неловко почесал затылок. «Не знаю, что на меня нашло». Он обернулся, заметив, что Эриас продолжает в одиночестве танцевать под дождем. «А что происходит?» «Гипноз», — сухо ответил сидящий на перилах Марион. «Он использовал гуань, чтобы запудрить голову буйному духу!» В голосе Абрама звучал восторг. «По словам Мариона, Виола думает, что сейчас танцует и празднует день рождения. Эффект продержится до рассвета». «Разве так можно?» Люциан вздернул бровь. «Это ведь обман». «Ну, Виола же об этом не знает». Абрам лукаво улыбнулся. «Так что все нормально. Нужно только проследить, чтобы она не угробила тело Эриаса». Люциан посмотрел на танцующего под дождем друга. В клане Луны не практиковали гипноз. Это было для них в новинку. Люциан мысленно сделал пометку разузнать о том, используется ли эта техника в других кланах, ведь эти знания могли помочь в упокоении духов. Он подошел к Мариону и уселся рядом на перилах, чтобы следить за Эриасом. Люциан больше остальных переживал, чтобы с лучшим другом ничего не случилось. Как командир отряда он отвечал за безопасность. «Почему ты сразу не использовал гипноз? Зачем терпел внимание Виолы?» — спросил Люц, посмотрев на Мариона, который сидел, поставив одну стопу на перила и уткнув локоть в колено. Он крутил в руке серебряный стилет, напоминавший его божественный меч, только в уменьшенном размере. Дождь не коснулся ни его одежд, ни лица, в то время как с Люциана до сих пор текло. «Мне хотелось поразвлечься с запертым внутри Эриасом. Вот и терпел эту девчонку столько, сколько мог. Кстати, вы ведь сразу поняли мои намерения?» «Конечно. Если бы не желание подразнить Эриаса, ты бы даже внимания на Виолу не обратил», — спокойно произнес Люциан. «Злитесь?» — не приминул спросить Марион. «Он ведь ваш старший друг, а я над ним глумился». «Не злюсь». «Почему?» «Потому что я предполагал, что ты выкинешь нечто подобное, и заранее к этому подготовился». Люциан пожал плечами. «Таков твой характер, какой смысл злиться? Исправить тебя я все равно не смогу. Остается только смириться или пойти разными путями». «В нынешней ситуации мы не можем пойти разными путями, и поэтому вы вынуждены смириться. Если бы нас не связывал поход в Аздам, какой вариант вы бы выбрали?» «Почему тебя это интересует?» «А почему не должно?» «Потому что ты не считаешь меня достойным твоего внимания, а помогаешь только потому, что хочешь посмотреть, что из этого выйдет. Тебе скучно. Ты используешь этот поход, чтобы развлечь себя». Невозмутимо сказал Люциан. Он не держал обиды и будто бы понимал другую сторону. «Поэтому мне интересно, зачем ты спрашиваешь, что я выберу, если тебе все равно на мои желания». Марион улыбнулся впервые, не насмешливо и не ухмыляясь. «Владыка Луны прав. Мне все равно. Но это не отменяет вопроса, выберете ли вы побег или потерпите меня». Протянул Люциан, задумавшись. «В таком случае я утолю твое любопытство и отвечу. Не знаю, что бы я выбрал. Мне не хочется отпускать такого способного заклинателя, но, с другой стороны, ты довольно непредсказуем. И связываться с тобой все равно, что заранее подвергнуть нервные клетки тяжелой каторге». Прямо произнес владыка Луны, не пытаясь смягчить тон. Он знал, что Мариону плевать на его слова, что тот не обидится, даже если Люций покроет его бранью. Марион усмехнулся и лишь прищелкнул языком в ответ. Между ними воцарилась тишина. Эриас по-прежнему танцевал под дождем и кривлялся. Находясь под гипнозом, он что-то лепетал себе под нос и исполнял причудливые движения, а когда время вышло и взошло солнце, пошатнулся и едва не рухнул на землю. Благо подбежал Сетх и успел поймать его. Осмотрев Эриаса, он предположил, что теперь они могут вернуться на постоялый двор. Заклинатели покинули веранду и направились в трактир, где еще днем сняли несколько комнат. Прошедшая ночь утомила всех. Марион сразу отправился к себе, а остальные уложили Эриаса и остались рядом, чтобы оценить его состояние. Он истощен. Всю ночь защищал внутренний свет от тьмы буйного духа. Констатировал Сетх, убирая пальцы с чужого пульса. Ему придется восстанавливать силы несколько дней. Но это лучше, чем если бы его душа очернилась. Да уж, тогда очищение заняло бы не меньше месяца. А так несколько дней помедитирует и восстановится. Думаю, поспим до обеда и продолжим путь. Эрис, если что, помедитирует в лесу. Природа, тишина, прекрасная обстановка. Рассмеялся Абрам. Какой ты добрый. Сетх полоснул взглядом подругу. Насчет отъезда подумаем, когда Эриас очнется. Сухо сказал Люциан. Нам бы надо поторопиться. Я не хочу задерживать Мариона, но и жертвовать здоровьем одного из вас тоже. Какое облегчение! Пойду омоюсь и отосплюсь. Абрам махнул рукой и развернулся в сторону двери. Меня уговаривать бездельничать не надо. Я на это всегда согласен. Мы осведомлены, мог бы и не напоминать. Сетх устало выдохнул, когда дверь с хлопком закрылась. Он потер переносицу двумя пальцами и посмотрел на Люциана. Какое-то время помолчал, будто раздумывал над словами, а потом спросил. «Почему ты так снисходителен по отношению к бессмертному?» Сетх старался говорить безобидно, но в его голосе все равно слышалась претензия. «За всю ночь ты ни разу не попросил его перестать издеваться над Эриасом. Ты же знаешь, что он все слышал и видел. Как думаешь, что он чувствовал и каково ему будет, когда очнется?» Люциан остался невозмутимым. «Я извинюсь перед ним». «Конечно, извинишься. Но на вопрос ты не ответил. Понимаю, у тебя добрая душа, но ты ведь не из тех, кто дает в обиду друзей. Обычно ты затыкаешь каждого, кто пытается докучать нам. Но с Марионом ведешь себя смирно и позволяешь ему абсолютно все. Почему?» «Я не тот, кто может им помыкать». Абрам несколько раз пытался заткнуть Мариона, но тот обращал слова против него. Им нелегко управлять, а запреты и отказы лишь веселят его. Я не хочу тратить силы в попытке убедить стену подвинуться. Пытаться выстоять против него бесполезно. Он уничтожит всех изнутри. Сетх шумно выдохнул. «Я удивлен, что ты так спокойно признаешь его злую сущность. Но все же к тебе он относится с большим уважением, чем к нам. Думаю, ты зря пренебрегаешь возможностью поставить его на место. За всю ночь ты ни разу не попытался сделать это. Может быть, он бы и побурчал, но заткнулся?» «Может быть». Люциан спорить не стал. Марион славился своей непредсказуемостью. Люциан правда пытался понять его, основываясь на знаниях Акая, но пока видел совершенно разных людей. Марион был хитрее, гибким, как лоза, которая подавалась то вправо, то влево, в зависимости от настроения. Кай по сравнению с ним напоминал крепкий дуб, который не шелохнется даже во время урагана. Люциан видел между ними разницу, но не мог перестать сопоставлять их двоих. Скверный характер, внешняя схожесть Кая и Мариона были слишком очевидны. У Люциана до сих пор мелькала мысль, что Марион и Кай могут быть одним человеком, но никаких доказательств не было. «Вот если бы во снах появился намек на то, что Кай станет бессмертным, или хотя бы упоминание Мариона...» Сетх ушел, и Люциан остался наедине с Эриасом. Он думал помедитировать, но уже начал терять связь с реальностью. Сняв верхние одежды и сапоги, владыка Луны забрался под одеяло, думая о том, как завтра принесет другу извинения за чужую вольность.